Треножник. Но этот ременный треног был настолько велик, что лошадь не скакала, как это бывает обычно, а шла. Фыркнув, она изящно наклонила голову с длинной гривой, переходящей в челку, стала слизывать сладкую поверхность, волнистое покрывало реки. Не отнимая головы, она медленно, словно важная дама, развернулась передом навстречу течению. На левой ее холке, так в Сибири называют круп лошади, тавро. Не то цифра 5, не то буква «Б». И Василий расцвел блаженной улыбкой, вспомнив, как в армии в первый год службы поменялся работенкой с сослуживцем. Его назначили помогать таврить лошадей, только что пригнанных с Забайкальского конезавода. Он должен был завести лошадь в станок, где обычно их подковывают, привязать, подкачать по надобности мехи горна, где на угольях лежало раскаленное тавро с длинной ручкой, прихватив рукавичкой, подать его кузнецу. Тот, стоя на низенькой, грубо сколоченной и промасленной скамье, безжалостно бац эту железяку к крупу. Живое мясо шипит, шерсть дымится, лошадь взбрыкивает, вырывается, иногда жалобно ржет. Кузнец вынимает из лагушка палку с длинной тряпкой на конце, смоченной в противно пахнущем криозоте, шлеп-шлеп по ранке и давай другого. Василий Карнаухов помнил рассказы об изуверствах фашистов. Представляя пытку огнем, он всегда невольно содрогался, осознавал, что животные чувствуют боль. Во время обеда Василий поменялся местами с одним солдатом-наемником, постарше его. Того оставил за себя таврить лошадей, а сам направился чистить солдатский сортир. Как бы прощаясь, махая хвостом, лошадь также медленно ушла в кусты. Прокуковала загадочная кукушка. Василий знал, что эта птица обитает не только в России, но и во многих странах мира. Для людей она морок, тайна. Даже орнитологи мало знают о ней. С непонятной заинтересованностью о кукушках рассказывал их бывший директор детдома, однорукий Сергей Васильевич. Он говорил, что эта птица умеет не только куковать, но и выговаривать. «Ду-ду-ду, ду-ду, джи-у-джи, джи-у-джи, джи-у-джи». И уж совсем Сергей Васильевич замололся, мол, есть кукушки, которые почти человеческим голосом брешут. «Вот тут-то тетюхи, вот тут-то тетюхи». Раздумывая, Василий пришел к выводу, что детдомовщина — это кукушкино племя. Образ жизни сирот чем-то смахивает на образ существования этой птицы. Никто не узнает, о чем думает сирота, ведь сирот никто не хочет понять и выслушать. Где-то рядом вопрошал соловей. «Дядю Ваню видели?» Мальчишка Степа Шопотов по прозвищу Копейка утверждает, что соловей не спрашивает, а сообщает: «Дядя Ваня щи белил». А теперь Василий прислушался и действительно услышал: «Дядя Вася щи белил». Мысленно поблагодарил соловья за то, что тот пропел его имя, улыбнулся. Это его одна из последних песен. В жарких странах, говорят, соловьи не поют. Они свои песни берегут для родины. Отчего сегодня так радостно? Радостно, наверное, от того, что конфликт между ним и директрисой детского дома Фридой Шверубович исчерпан. Она наконец-то согласилась с Василием, что детдому нужно подсобное хозяйство. Детдомовцы сами все будут делать, но зато какое подспорье к столу. Свои огурцы, помидоры, морковка, горох. Когда Василий Карнаухов предложил такое дело и сам пошел в райисполком с просьбой выделить земли для детдома, а председатель ему пообещал решить этот вопрос на сессии исполкома, дошло до Фриды, и дама Треф выпряглась. «Как так, без ее ведома?» Директриса категорически сказала «нет». «Не быть тому, чтобы эксплуатировать сирот. Их государство взяло под свою опеку. Государство и обеспечит всем необходимым. Они должны учиться. Мы обязаны дать им путевку в жизнь. А в земле копается, если хочет, пусть тот, кто затеял этот кавардак». Хотя в земле сама копалась немало, но относила это к какому-то недоразумению, что ли. Шверубович стала игнорировать Василия во всем, и это его обескураживало. Дошло дело до того, что она запретила детям выполнять его поручения без ее прямого указания. И только три мальчишки — Жемал Жембулатов по прозвищу Адыгей, Гном, Ося Синяков и Копейка, Степа Шопотов — оставались верны Василию. Да несколько девчонок. В их числе Зина Михалева, Аленушка Ветрова, Бася Тунида по прозвищу Подлиза. Однажды Бася играла с Аленушкой в ляпки, и когда она собрала в горсть все ляпки, подошел мальчишка Евграшка и пнул по кулаку. Камешки разлетелись. Девочка от боли заплакала. Василий стал этому невольным свидетелем. Дрожа от гнева, схватил мальчишку за ухо, отвел в сторону, приказал: «Стой здесь». Наклонился над Басей: «Перестань разводить сырость». Он собрал все камешки-ляпки, дал мальчишке: «Держи». Тот решил, что Василий прикажет вернуть их девчонке, но неожиданно получил снизу ладони такой удар кулаком, что в глазах у того потемнело, а камешки разлетелись по всему двору. Завхоз повернулся и был таков. Мальчишка заскулил, стыдясь своих слез, ушел за дом. Бася, чувствуя какую-то свою вину перед ним, пошла утешать его. А недавно Фрида сказала Василию, что он прав, и что сама давно думает о детдомовском огороде. Попросила его договориться с кем-нибудь о покупке нескольких поросят. Только велела завхозу больше за ее спиной не решать такие важные вопросы. В совхозе совета Ильича, что находится в Шиловске, Василию отказали. Лишних поросят нет. И он с радостью поехал в Стрижи. Желал увидеть Ганну Сероглазову, женщину его мечты, его вечную боль, его совесть. Она была его первой женщиной, старше его на 20 лет. К большому его сожалению, желание не осуществилось. Не довелось увидеть и председателя колхоза Ивана Сероглазова, мужа Ганны. Из конторы Корноухова направили прямо на свиноферму. Свинарка Соня помогла выбрать ему породистых поросят. В два ящика он посадил 4 визгунов, и по тряской ухабистой дороге окраины села, разочарованный, направился на телеге в Шиловск. Обитатели детского дома с нетерпением ждали живность. Высаживать поросят и отводить им жилье Василию помогал дворник, плотник и сторож Стефан Набор, которого между собой детдомовцы звали Балдой. Он и сделал поросятам загон подле бывшего окопа, где часто после дождей появлялась лужа. Поросята, оказавшись в новом месте и без матери, поначалу оторопели, а затем стали бегать по загону, ища выхода. Хрюканьем и визгом огласилась вся окрестность. Ребятишки гурьбой, толкаясь и галдя, отталкивая друг дружку, табунились вокруг загона. «Вон тот с черными заплатами мой!» — закричал Копейка. «И зовут его Борька». «Тогда вон тот мой, и зовут его Сашка». «Так это же не мальчик, а девочка», — по-взрослому рассудила Аленушка Ветрова. «Ну и что? Все равно, Санька, и кормить буду я». Поднялся невообразимый галдеж. Тогда Василий захлопал в ладоши и старался перекричать всех. «Тихо! Кому я сказал «тихо»? Работы всем хватит. Кто шибко захочет поросенка, тот может взять его к себе на ночь на кровать. Запрещения не будет. Это так, к слову. Ухаживать будем все по очереди. И теперь объедки и помои должны оказываться здесь». Спустя какое-то время произошел забавный случай. Из загона пропал поросенок. Он прорыл себе тайный ход. Детдомовцы кинулись искать его по всему Шиловску. Евграшка Дормидонтов с двумя малышами увидели выходящего из двора солидного мужчину с портфелем. «Дяденька, поросенка не видели?» «Вон у хозяйки спросите», — ответил тот, сел на велосипед и уехал. А самый низкорослый карапуз обратился. «Бабушка, где поросенок?» «Где надо, вон в закутке». И она скрылась в сенях, неся дымящийся самовар. Дети приблизились к закутку и не могли понять, где же ворота. Вдруг перед ними предстал огромный хряк. Малыши, ничего не понимая, заморгали глазами, а один засмеялся, сообразив, что они влипли в историю. В тот день поросенка так и не нашли. Только на третьи сутки беглец сам явился к загону, отощавший и виноватый. И вот Василий здесь. Он только что осмотрел лощину, где ему пообещали выделить угодье. Перед ним, как мать, потерявшая детей, бурела от печали степь. Не спала, думала, ворочалась и херела. Без хозяев худо. Увиденное еще раз убедило Василия, что он поступает верно. Выйдя на берег реки, он сел на валун. Босые ноги поставил на лепешки галечника, вгляделся вдаль. Небо было синее-синее, и вдали над рекой летела какая-то птица. «Цапля?» «Нет», — решил он, — «это дрофа». Потому что на пологом забереге в густой траве увидел длинную шею дрофы. На сильных ногах птица важно вышагивала к воде. Василий представил, как далеко течет речка, и ведь она достигнет океана. А почему? Каким образом? Да потому что она обходит горы и сопки. Напрямую к океану быстрее, а она идет медленно, но наверняка. Сколько раз Василий давал себе зарок ни с чем не выскакивать, а делать свое дело от и до. Всегда будешь на хорошем счету. Просто к цели нужно идти без суеты. А какая цель в жизни у него? Сколько он помнит, найти свою мать. Теперь эта цель стала не главной. Его занимало любопытство, какая она мать, и жива ли? Неплохо бы и отца увидеть, узнать, почему он им не нужен, был не нужен. Теперь-то, может быть, и нужен, Бог с ними, нашел бы, стал помогать. А может быть, цель — женитьба? На ком? На Досатуевской Анне? Ноги, что карандаши в стакане. Хлопотунья. Девушка ничего, да тяга стала проходить к ней. Вот если бы Марта, та исчезла. Он чувствовал вину. Из-за рокового полудетского поцелуя Марту уволили, и она уехала. Какая стала Зоя Жилина после ее замужества? Василий помнит ее вертоглазой смешливой промокашкой. На обеде встречи жена Витова сказала с каким-то особым значением, что Зоя помнит его. «А лучше Ганна». Кто-то говорил, что она вылечилась. Он знал о ее страшной болезни, но не ведал, что из-за него Ганна попала в психбольницу. У Ганны муж, семья. Она намного старше его. А отчего к ней так тянет? Потому что была первая? Нет, тут что-то другое. Она ему нужна скорее как мать, сразу и хозяйка его, и рабыня, и друг. Как-то сержант Левков говорил, дескать, Энгельс писал, что мужику нужны три жены. Одна, чтоб с ней умные разговоры разговаривать, другая — рожать детей, а третья — вести хозяйство. А почему бы не подморгнуть Оньке, Анисье Кайдаловой? Девчонка красивая и за ним тоску таскает. Он помнит, как они в детстве помогали деду Ефиму копать картошку, как за косы вытаскивали морковку из земли с грядок в кайдаловском огороде, как пололи сорняки, наматывая их на руку, играли в прятки, в беговушку, в чирика, как они называли деревянного чижика. Хотя чего стоит девушка, если ею никто не восхищается? Правда, Василий ее видел года 4 назад, когда приходил на побывку. И все-таки какая цель его, Василия, жизни? Хочется сиротство на земле отбавить. Сам-то он не тоскует по родителям. А ведь есть такие лопухи, что денно и ночно изводятся. Василий толку не имет. Девочка Хритка, как она сама себя обозвала, отойдет к заплоту, сядет и плачет, плачет. Тоскует. Замечал он и других, у которых слезки на колесках. Он вспомнил однорукого Сергея Васильевича, бывшего директора детского дома. Вот его любила братва, любила и уважала. А Фриду, кажется, нет. Ведь она чаще ласковым голоском говорит и реже делается строгой, а вот по всему, видать, моргует, как говорят в Забайкалье, брезгует она детдомовщиной. Зачем высокомерничать, что ты занимаешь пост воспитателя, это не твое личное? Тебе дало государство право распоряжаться легко ранимыми душами. Твое собственное состояние – доброта. Доброта не рядится в сладкую улыбку, ее можно увидеть только сердцем. А что там, в Досатуе, куда чуть было не сорвался? Кругом степь, да речонка Урулюнгуйка. У Аньки дом, что показался ему огромным жизненным пространством. И живут-то в нем всего двое. Анька и мать Анькина, Бука, все из-под лобья на него зыркало. Как он понял, были у Аньки и до него дружки. Она сама сетовала, обманул один ее и в читу отвалил. А может, и не один. Выходит, и Василий Аньку надул, не дождется его Анька. Здесь лучше, все родное. А если ему колхозный хомут надеть, как советует Глаша, невестка деда Ефима, чью фамилию он носит? Дед Ефим нашел его завернутого в пеленки на приютском крылечке. Да нет, должность у него все-таки хорошая, заместитель директора детского дома по хозяйственной части, хоть и зовет Фрида завхозом. Ладно, завхоз так завхоз, Калинина вон тоже завхозом кличут. Нет, не завхоз, староста. А какая разница? В спину толкнул легкий прямичок. Василия пробирала дрожь. Он накинул на тело нижнюю рубаху, наверх забросил гимнастерку, завязал рукава на шее. Из мешочка достал кусок сала, ломоть хлеба, бутылку с чаем, на которой вдруг заметил продольную трещину, и с удовольствием стал трапезничать. «Нет, все-таки, что ни говори, житуха!» Перекусив, Василий оделся, а сунув руку в карман тужурки, обнаружил рогатку, которую вчера вечером реквизировал у одного своего братишки. Тот пулял из нее в чью-то козу. Василий поставил на камень бутылку, отошел шагов на 10 и приговорил к высшей мере, стал ее расстреливать. «Не понесешь же негодную посудину обратно!» Некогда он был меткачом из рогатки и побеждал на запрещенных состязаниях. У него тоже не один раз изымали это теплое оружие. Гарантия по охране стекол в окнах была на должном уровне. Деддомовцам не разрешали вооружаться рогатками. «А чего тут плохого?» — рассуждал Василий. Бутылка не давалась, камни летели мимо. Но вот, наконец, один попал прямо в горлышко. Нижняя часть бутылки уцелела. Азарт разгорелся. Он хотел поставить ее и расфуговать. А подойдя, спохватился. Елки-палки, ведь кто-то ногу может рассадить. Он собрал осколки в оставшуюся часть бутылки и стал искать место, где бы закопать. В сторонке было кострище, и валялись недогоревшие головешки. Он поднял одну палку с острым концом и только сделал легкий копок, услышал топот и увидел всадника. На колхозном вороном коньке скакал Копейка. «Дядя Вася, Зинка Михалева повесилась!»